крыша. В комнате пустой. Взрослая уже ты с детской мечтой. Наизусть все песни знаешь и поешь, но не быть вам вместе, как ты не поймешь. От белых роз сойти с ума, так решила ты сама. Синих глаз его краса затуманила глаза. От белых роз сойти с ума, так решила ты сама. Остается лишь мечтать, до концертов не считать. Come on, I love.

каждый вечер в дверь звонить, знать, что меня опять пошлешь. Не обижайся на меня, я разве это заслужил? И не спеши с усмешкой рвать, ища в моих записках ложь. Как трудно, кто бы смог понять, с тобой в одном подъезде жить. На свет ты появился, продляя жизни нить. Тебя я ждал так долго, мечтал и день, и ночь. Как ждут лишь чудо только, и все печали прочь. Улетели белые. Похож, малыш, ты на меня, и я своей любовью смогу согреть тебя. От горя и ненастья укрою я собой, ведь ты же просто счастье, подаренное судьбой. Улетели белые. Малыша.

Disco, Своё ты получишь сполна. Я тебе объявляю войну. Только месть вряд ли что-то исправит. Ты такая же, блядь, как весной в полнолунье луна. Получишь сполна. Я тебе объявляю войну.